«Правитель послал Джема расспросить черных летателей», — сообщил друг Эвана, повторяя то, что услышал в Тоссе. «Говорят, он их узнал и окликал по именам, но они ему не отвечали. Ты бы пошел в город, Эван, посмотрел на них. Когда еще ты увидишь в небе столько летателей сразу?» «Правитель приказал летателям очистить его небо, но они не послушались. Да и с какой стати? Певцы правы, небо принадлежит летателям». «Я слышал, с Трейна прибыла летатель с посланием от тамошнего правителя, но когда наш правитель принял ее в парадном зале, то побелел от страха. Она была в черном с головы до ног. Пока она излагала суть послания, он весь дрожал, но потом задержал ее и спросил, почему она в трауре». «Я поднимусь в небо», — ответила та спокойно, — «и буду оплакивать Тайю». И сделала так, как сказала. Говорят, все певцы в порт Тайюсе ходят в черном, да и некоторые горожане тоже. На улицах полно торговцев, продающих черные ткани, а красильщики трудятся с утра до ночи. Джем присоединился к черным летателям. Правитель приказал стражникам вернуться с Трейна, опасается, как бы черные летатели чего не натворили. Я слышал, он решил окружить себя охраной из самых метких лучников. В крепости полно стражников, яблоку негде упасть. Говорят, правитель носа наружу не высовывает, боится, что на него упадет тень их крыльев, когда они проносятся вверху. Прилетела Срелла с замечательной новостью. Меньше чем через сутки надо ждать Дороля. Марис с утра ушла на обрыв. Ждать дома у нее не хватало терпения, и вот она увидела, как с моря планирует к лесу черная фигура. Она побежала по тропе со всех ног, чтобы успеть его встретить. День выдался жаркий и безветренный, малоподходящая погода для полетов. Пробираясь через высокий бурьян, который почти заслонил хижину, Марис отмахивалась от назойливых насекомых. Когда она толкнула тяжелую деревянную дверь, косо висевшую на петлях, сердце у нее разрывалось от волнения. Она замирала. После яркого солнечного света глаза ничего не различали в темной комнатушке. И тут она ощутила ладонь у себя на плече и услышала, как знакомый голос произносит ее имя. «Ты прилетел», — сказала Марис и вдруг задохнулась. «Дорель, неужели ты думала, что я могу не прилететь?» Глаза привыкли к темноте, и она увидела знакомую улыбку, облик, живший в ее памяти. «Может быть, сядем?» — сказал он. «Я страшно устал. С запада сюда путь далекий, а попытка нагнать Среллу и вовсе меня вымотала». Они сели рядом на два одинаковых стула, которые давным-давно были, наверное, даже красивыми. Но теперь мягкие сиденья протерлись, пахли пылью и плесенью, вызеленившей их. «Как ты, Марис?» «Ну, жива. Спроси меня через месяц-два, и, может быть, у меня будет ответ повеселее». Она посмотрела в его темные сочувственные глаза и отвела взгляд. «Столько времени прошло, Дор?» Он кивнул. «Когда ты не прибыла на совет, я понял. Надеялся, что ты выбрала лучшее для себя. Не могу выразить, как я обрадовался, когда прилетела Срелла и сообщила, что ты хочешь меня видеть». Он выпрямился. «Но ведь ты послала за мной не только потому, что просто захотела поболтать со старым другом». Марис вздохнула. «Мне нужна твоя помощь, Дор. Ты знаешь про траур, про черных летателей?» Он кивнул. «Слухов полно. И я видел их, подлетая. Внушительное зрелище. Твоя затея?» «Да». «И клянусь, это только средство. Что ты задумала?» «А ты мне поможешь? Ты нужен нам. Нам». «Видимо, ты на стороне однокрылых», — он сказал это спокойно, без тени упрека, но Марис ощутила холодок досады. «Дор, двух сторон быть не должно. Во всяком случае, летателям нельзя разделяться. Иначе это гибель, конец всему, что дорого нам обоим. Летатели, однокрылые или прирожденные, не должны дробить свои силы, подпадать под власть правителей. Согласен». Но уже поздно, непоправимое случилось, когда Тайя, презрев все законы и традиции, солгала в первый раз. «Дор», — сказала Марис мягко, — «я тоже не одобряю поступка Тайи. Намерения у нее были благородные, но поступила она неверно. Я согласна». «Я согласен, ты согласна», — перебил он, — Но всякий раз мы упираемся в это. Таи больше нет, и тут мы единодушны. Ее нет, но конец не наступил. Другие однокрылые объявили ее героиней, мученицей. Она умерла во имя лжи, ради свободы лгать. Сколько еще лжи будет сказано? Сколько времени пройдет прежде, чем люди вновь начнут нам доверять? После того, как однокрылые отказались отсудить Таю и откололись от нас, многие, некоторые, предлагают вернуться к прошлому, закрыть школы, покончить с состязаниями, чтобы летатель, как в былые дни, становился бы летателем раз и навсегда. Ты этого не хочешь? Нет-нет, его плечи вдруг сгорбились, что было ему несвойственно, и он вздохнул. Но, Марис, вопрос ведь не в том, чего хочу я или ты. От нас уже ничего не зависит. Вэл вынес смертный приговор однокрылым, когда увел их с совета и наложил табу на Таис. «Запреты можно отменить», — сказала Марис. Дораль пристально посмотрел на нее, сузив глаза. «Это тебе объяснил Вэл однокрылый? Я ему не верю. Он затеял какую-то хитрую игру, пытается использовать тебя, чтобы подобраться ко мне». «Дораль!» Марис негодующе вскочила. «Ты чувствуешь ко мне хоть немного уважения? Я не кукла в руках Вэлла. Он не обещал снять этот запрет и никак меня не использует. Я старалась убедить его, что для всех будет лучше действовать так, чтобы летатели вновь сплотились, и однокрылые, и прирожденные. Вэл упрям и импульсивен, но он не слеп. Да, он не обещал снять запрет, но я заставила его понять, какую ошибку он совершил, что его запрет бесполезен, так как соблюдается лишь одной стороной, а раскол среди летателей губителен для всех». Дораль смотрел на нее, задумавшись, потом тоже встал и начал расхаживать по пыльной комнатушке. «Ну, это просто подвиг – заставить Вэлла Однокрылого признать собственную неправоту. Но какая от этого польза теперь? Он согласен, что наши действия были правильными?» «Нет», — ответила Марис, — «и я тоже с вами не согласна. По-моему, вы были чересчур суровы. Да, я понимаю, о чем вы думали. Я знаю, вы должны были осудить преступление Таи и решили, что самое наглядное — выдать ее правителю для расправы». Дораль остановился и сердито взглянул на нее. «Марис, ты знаешь, что такого намерения у меня не было. Я не думал, что Тая должна умереть. Но предложение Вэлла было нелепым, создалось бы впечатление, что мы одобряем ее действия. Совет должен был настоять, чтобы Таю выдали для наказания ему, и затем навсегда лишить ее крыльев. Крыльев мы ее лишили». «Нет», — возразила Марис, — «вы все отдали правителю на откуп. Как, по-твоему, почему он не забрал у нее крылья? Да для того, чтобы показать, что может безнаказанно повесить летателя». Лицо Дораля исказилось от ужаса. Он пересек комнатушку и схватил Марис за плечо. «Не может быть. Ты говоришь, что он повесил ее, когда на ней были крылья?» Марис кивнула. «Этого я не знал». Дораль рухнул на стул, словно у него подкосились ноги. «И он доказал то, что хотел доказать. Летателей можно убивать, как простых смертных. И теперь их начнут убивать. Правители воспользуются тем, что вы с Вэллом раскололи летателей и однокрыл их на два враждебных лагеря. Они потребуют присягнуть им на верность, придумают законы и правила, чтобы командовать своими летателями. Начнут казнить ослушников за измену, а потом, пожалуй, объявят крылья своей собственностью и будут награждать ими своих прихлебателей. Уже завтра летателей начнут хватать и казнить. Стоит хотя бы еще одному правителю сообразить, что это сойдет ему с рук, что летатели слишком разобщены и не могут оказать сопротивление». Она села рядом с ним и, затаив дыхание, ждала того ответа, на который надеялась. Дораль медленно кивнул. «В твоих словах страшная правда. Но что могу я? Только Вэл и остальные однокрылые могут принять решение помириться с нами. Ты же не думаешь, что я попробую призвать прочих летателей с опозданием наложить наш собственный запрет?» «Конечно нет, но и от Вэлла зависит далеко не все. Есть и две враждующие стороны, и оба вы должны сделать жест примирения». «Какой, например?» Марис наклонилась к нему. «Поднимись к черным летателям», — сказала она, — «присоединись к трауру, оплачь Тайю». Как только разнесется весть, что Дорель Слауса скорбит с однокрылыми, то и другие последуют твоему примеру. А плакать? Он нахмурился. Ты хочешь, чтобы я оделся в черное и начал кружить над Таисом? В его голосе сквозила подозрительность. А в чем еще я должен присоединиться к твоим черным летателям? Ты задумала наложить запрет на Таис, убедив всех летателей присоединиться к кругу над ним? Нет, это же не запрет. Они не препятствуют другим летателям доставлять послания на Таюс из Таюса. А если ты или кто-нибудь из твоих сторонников захотите покинуть круг, вас никто не остановит, просто вырази скорбь. Это больше, чем изъявление, и не только скорби, нисколько не сомневаюсь, сказал Дорель. Марис, будь честна со мной. Мы знакомы много лет, и ради любви, которую я храню к тебе, я готов на многое. Но я не могу попирать свои убеждения и не допущу, чтобы мной манипулировали. Пожалуйста, не уподобляйся Вэлу Однокрылому и не играй со мной. Мне кажется, ты обязана мне искренностью». Марис спокойно встретила его взгляд, но ее больно уколола совесть. Ведь она на самом деле пыталась его использовать. Он требовался для осуществления ее плана. А когда-то они так много значили друг для друга, что в его готовности прийти ей на помощь она не сомневалась, и обманывать его она не хотела. «Я всегда считала тебя своим другом, Дор, даже когда мы оказывались по разные стороны. Но я прошу тебя сделать это не только ради нашей дружбы. Все гораздо сложнее. Думаю, и тебе не безразлично, чтобы однокрылые и прирожденные летатели вновь сплотились». «Тогда выкладывай на чистоту, чего ты от меня хочешь и почему?» «Я хочу, чтобы ты присоединился к черным летателям в доказательство, что однокрылые не одиноки. Я хочу примирить прирожденных летателей с однокрылыми, показать всему миру, что они по-прежнему единодушны в своих действиях». «По-твоему, если Вэл Однокрылый и я совершим общий полет, мы забудем свои разногласия?» Марис виновато улыбнулась. «Возможно, раньше у меня охватило бы простодушия поверить в это, но не теперь. Я просто надеюсь, что однокрылые и прирожденные станут действовать вместе. Каким образом, помимо этого странного траурного обряда? Черные летатели кружат там безоружные и даже не приземляются на остров. Они скорбят и только. Но их присутствие нагоняет страх на правителя Таиса. Он не может понять, что происходит, и уже настолько перепугался, что отозвал стражников Стрейна. То есть черные летатели одержали победу там, где Тая потерпела неудачу, и положили конец войне. Но правитель, конечно, позабудет свой страх, ведь черные летатели не смогут вечно кружить над Таисом. «Здешний правитель своенравный, жестокий, кровожадный человек», — сказала Марис. «Насильники всегда подозрительны, и не в его привычках ждать, чтобы начали действовать другие. Не сомневаюсь, скоро он что-нибудь предпримет. Я думаю, он даст летателям повод к действиям». «Каким образом?» — Дорель нахмурился. «Прикажет лучникам пускать стрелы, чтобы сбить нас?» «Нас?» Дорель покачал головой, но улыбнулся. «Попытки принудить его к действиям чреваты серьезными последствиями, Марис». Его улыбка ободрила ее. «Черные летатели только кружат, и ничего больше. Если их тени вызывают волнение в порт Таюсе, то это касается только правителя и его подданных. Особенно певцов и целителей. Мы-то знаем, какие они смутьяны. Я помогу тебе, Марис. Когда у меня появятся внуки, мне будет о чем им порассказать». Да и вообще, мне уже недолго владеть крыльями. Джен стал таким прекрасным летателем. Ах, Эдор. Он предостерегающе поднял руку. «Я оденусь в черное в знак скорби от Тайя», — сказал он, тщательно выбирая слова. «И присоединюсь к кругу оплакивающих. Но не сделаю ничего, что может быть истолковано как оправдание ее преступления или требование наложить запрет на Таюс за ее смерть». Он встал и потянулся. «Конечно, если случится что-то непредвиденное, если правитель посмеет превысить свои права и угрожать летателям, Тогда мы все, и однокрылые, и прирожденные, должны будем действовать сообща». Марис тоже встала. С ее губ не сходила улыбка. «Я знала, что ты решишь так», — сказала она и нежно обняла его. Дораль ответил ей поцелуем, возможно, лишь в память о былом. Но на мгновение разделившие их годы будто исчезли, и они вновь стали юными любовниками, владыками неба от горизонта до горизонта и всего, что лежало под ним. Наконец они разомкнули объятия, двое старинных друзей, связанных воспоминаниями и легким сожалением о невозвратном. «Удачного полета, Дор», — сказала Марис, — «возвращайся скорее». Простившись с Доралем на обрыве, откуда он собирался возвратиться на Лаюс, Марис отправилась через лес, полный радостных надежд, которым, правда, примешивалась грусть, помогая Доралю расправлять крылья и, глядя, как он взмывает в теплую голубизну неба, она вновь испытала тоскливую зависть. Но уже не такую мучительную, хотя она отдала бы что угодно, лишь бы снова полететь с ним, теперь ей было о чем думать, а не терзаться из-за невосполнимой потери. Дораль обещал вернуться быстро и не один, так что кольцо черных летателей станет еще внушительнее, предвкушала Марис. Из этого приятного забытья ее вывел отчаянный крик, донесшийся из хижины Эвана. Она бросилась вперед и распахнула дверь. Барри захлебывалась рыданиями, Эван тщетно пытался ее успокоить, а чуть в стороне стояли Срелла и мальчик из Стосси. «Что случилось?» — вскрикнула Марис, предчувствуя беду. Барри обернулась и с плачем подбежала к ней. «Отец, они увели моего отца, заставь их, пожалуйста, заставь!» Марис обняла девочку и растерянно погладила по голове. «Что с Колем?» «Его арестовали и увели в крепость», — сказал Эван. «Правитель приказал схватить и других певцов, тех, кто пел песню Колля Атайя. Он намерен судить их за измену». Барри еще крепче прижалась к Марис. «Ну-ну», — прошептала Марис, — «успокойся, дорогая». «В порт Таисе вспыхнули волнения», — сказал мальчик. «Когда пришли в лунную рыбу за Ланьей, певцом, посетители харчевни попытались отбить ее у стражников, а те пустили в ход дубинки, но убитых не было». Марис слушала в полной растерянности, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Я полечу к Вэлу», — сказала Срелла. «Сообщу черным летателям. Они прилетят все, и правитель должен будет выпустить Коля». «Нет», — решительно возразила Марис, все еще обнимая Барри, которая чуть успокоилась. «Коль бескрылый, он всего лишь певец, у него нет никакого права на помощь летателей, и ради него они не объединятся. Но он же твой брат, и это ничего не меняет. Но мы должны что-то сделать, и сделаем. Мы рассчитывали, что правитель не выдержит и нанесет удар. Но не по бескрылым, а по летателям. Но раз он так, мы с Колем обсуждали и такую возможность». Она нежно приподняла лицо Барри за подбородок и вытерла ей слезы. «Барри, тебе придется отсюда скрыться». «Нет, я хочу быть с отцом, я без него не уеду». «Барри, послушай, тебе необходимо уехать, пока правитель тебя не схватил. Твой отец этого не хотел бы». «Мне все равно», — упрямо заявила Барри. «Пусть правитель меня схватит, я хочу быть с отцом». «А полететь ты не хотела бы?» «Полететь?» Неожиданно лицо Барри посветлело, глаза зажглись от изумления. «Срелла возьмет тебя с собой за море», — сказала Марис. «Если ты, конечно, уже большая и не испугаешься». Она взглянула на Среллу. «Ты ведь сможешь взять ее?» «Да, она легонькая», — ответила Срелла, кивая. «У Вэлла есть друзья на Атринеле. Полет будет несложный». «Ну как?» — спросила Марис у девочки. «Или тебе страшно?» «Ни капельки», — сердито заявила Барри, чья гордость была задета. «Мой отец летал, ты же знаешь». «Знаю». Марис улыбнулась, вспоминая, какой ужас вызывали полеты у Коля. «Но, может быть, Барри этого не унаследовала?» «А ты спасешь отца?» – спросила Барри. «Да», – Марис кивнула. «Что делать после того, как я прилечу с ней на Тринел?» – спросила Срелла. «Что тогда?» «Тогда», – Марис взяла Барри за руку, – «лети в крепость и отнеси от меня сообщение правителю. Скажи ему, что это все дело моих рук, что я подучила Коля и других певцов. Если он захочет схватить меня, а он захочет, скажи, что я сама приду к нему, как только он отпустит Коля и остальных. Марис, предостерег Эван, он тебя повесит. «Может быть», — ответила Марис, — «но я должна сделать это». «Он согласен», — вернувшись, сообщила Срелла. «И в доказательство уже освободил всех певцов, кроме Коля. Отправил их на корабле в Тринел и приказал никогда на Таис не возвращаться. Я сама видела, как они уплыли». «А Коль?» «Мне разрешили с ним поговорить. Его как будто не трогали, хотя он очень тревожится из-за своей гитары». Ее отобрали и не возвращают. Правитель сказал, что дает тебе 3 дня. Если к концу этого срока ты не придешь в крепость, он повесит Колля. «Значит, мне нужно идти туда немедленно», — воскликнула Марис. Срелла схватила ее за руку. «Коль просил, чтоб ты не приходила туда, ни при каких обстоятельствах. Опасность слишком велика, как и для него», — Марис пожала плечами. «Я сейчас же иду туда». «Возможно, это ловушка», — вмешался Эван. «Слову правителя доверять нельзя. Наверное, он задумал повесить вас обоих». «Что ж, не исключено. Но если я не пойду, то Коля повесят непременно. А как мне тогда жить? Ведь из-за меня он там». «Не нравится мне твое решение», — пробормотал Эван. Марис вздохнула. «Правитель рано или поздно схватит меня, если я сейчас же не сбегу с Таиса. Отдавшись его власти, я получаю шанс спасти Колля, а, возможно, и сделать нечто большее». «Но что?» – спросила Срелла. «Он повесит тебя и, вероятно, твоего брата. Этим все и кончится». «Если он меня повесит», – невозмутимо ответила Марис, – «мы получим нужный повод. Моя смерть объединит летателей, как ничто другое». Срелла сделалась бледной, как мел. «Нет, Марис», – прошептала она, – «нет». «Я так и предполагал», — произнес Эван неестественно спокойным голосом. «Так вот, о чем ты умалчивала, строя свои планы. Решила прожить еще немного, чтобы стать мученицей?» Марис нахмурилась. «Я боялась признаться тебе, Эван. Да, я думала, что может случиться и такое, и учитывала это в своих планах. Ты очень сердишься?» «Сержусь?» «Нет. Разочарован, ранен и очень опечален». «Я поверил тебе, когда ты сказала, что решила жить. Ты выглядела почти счастливой, сильной. И я верил, что ты меня любишь, что я сумею тебе помочь». Он вздохнул. «Я не догадался, что вместо жизни ты выбрала смерть. Только более благородную, на твой взгляд. Я не могу отказать тебе в том, чего ты ищешь. Я каждый день встречаюсь со смертью и не замечал в ней никакого благородства. Но, пожалуй, я вижу ее слишком уж близко. Ты получишь то, чего хочешь, а потом, без сомнения, певцы опишут все это самым наилучшим образом». «Я не хочу умирать», — сказала Марис очень тихо. Она подошла к Эвану и обняла его. «Посмотри на меня и послушай». В его голубых глазах она увидела невыразимую печаль и, проклиная себя за то, что стала причиной этой печали, продолжила. «Любовь моя, поверь мне, я иду в крепость, потому что нет другого выхода. Я должна попытаться спасти брата и себя и убедить правителя, что с летателями лучше не шутить. Я не отрицаю, что задумала довести правителя до того, чтобы он совершил какую-нибудь глупость. Да, я знаю, как опасна такая игра, и понимаю, что меня или моих друзей подстерегает смерть. Но право же, я затеяла все это не для того, чтобы красиво погибнуть. Эван, я хочу жить, и я люблю тебя. Прошу, поверь». Она тяжело вздохнула. «Мне так нужна твоя вера в меня. Я все время нуждалась в твоей любви и помощи. Я знаю, правитель может убить меня, и все-таки я должна пойти туда, чтобы жить. Другого пути нет. Я обязана сделать это ради Коля, Барри, Таи, ради летателей и ради себя самой. Ведь мне необходимо по-настоящему убедиться, что я еще на что-то способна и живу ради какой-то цели, понимаешь?» Эван внимательно вглядывался в ее лицо. Наконец он кивнул. «Да, понимаю и верю тебе». «А ты, Срелла?» Марис обернулась к ней. В глазах подруги стояли слезы, но она заставила себя улыбнуться. «Я боюсь за тебя, Марис, но ты должна пойти туда. А я буду молиться, чтобы ты достигла своей цели. Я не хочу, чтобы мы победили, если ценой этой победы окажется твоя жизнь». «И еще», — сказал Эван. «Что? Я иду с тобой».